Бретельки бюстгальтера не высовывались наружу. Так в чем же дело? Почему она на меня так смотрит? 12, 13, 14. Лифт вдруг остановился, и перед нами открылась чья-то чужая белоснежная приемная. Женщина лет 35 двинулась вперед, но отпрянула, увидев перед собой Миранду. «Ох, я...» — забормотала она, отчаянно ища предлог, чтобы не разделить с нами нашу маленькую преисподнюю. И хотя лично мне было бы лучше, если бы она присоединилась к нам, я не осуждала ее. «Ах да, я вспомнила. Я забыла фотографии». Наконец промямлила она, стремительно повернулась на неустойчивых каблуках и рысцой затрусила обратно в офис. Миранда на протяжении всей этой сцены и бровью не повела. Двери мягко закрылись. 15-й, 16-й, и вот, наконец, 17-й. Двери разъехались в разные стороны, и перед лифтом обнаружилась группка ассистентов отдела моды, направляющихся за сигаретами, диетической колой и вегетарианскими салатиками, знаменующими собой их обед. Молодые и красивые, они сейчас были испуганы до смерти и толкали друг дружку, стремясь поскорее уступить Миранде дорогу. Двое встали с одной стороны, трое с другой, и она соблаговолила пройти между ними. Они молча смотрели, как она идет через приемную, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. «Ничего не замечает», — подумала я. Для меня эти минуты лицом к лицу с ней в маленьком боксе лифта тянулись как нескончаемо долгая неделя. Она даже не потрудилась заметить мое присутствие. Но едва мы вышли из лифта, как она повернулась. «Андреа?» — вопросила она. Ее голос разрезал тишину, как нож масла. Я не ответила, потому что думала, что вопрос риторический, но она повторила. «Андреа?» «Да, Миранда. Чьи туфли вы носите?» Одну руку она положила на затянутое в твид бедро и уставилась на меня. Лифт уехал без ассистентов отдела моды, так как они были до крайности захвачены видом самой Миранды Пристли во плоти. 6 пар глаз уставились на мои ноги, которым всего пару минут назад было так хорошо и удобно, и которые теперь изнывали под взглядами 5 служителей моды и ее верховного божества. От этого неожиданного столкновения, теперь вот и от этого неожиданного осмотра, мои мозги утратили способность ясно соображать. И поэтому, когда Миранда спросила, чьи туфли я ношу, мне показалось, она подумала, что я ношу чьи-то чужие туфли. «Мои», — сказала я, не отдавая себе отчета, что это звучит не только невежливо, но и явно неприязненно. Трещотки принялись хихикать, но тут Миранда обратила свой гнев на них. «Хотелось бы знать, неужели у подавляющего большинства служащих отдела моды моего журнала так мало работы, что они позволяют себе ничего не делать и сплетничать, как маленькие девчонки?» И она принялась указывать на каждую из них по отдельности пальцем. Имен их она не смогла бы вспомнить, даже если бы к ее голове приставили заряженный пистолет. «Вы!» — жестко обратилась она к жизнерадостной девушке, которая была новенькой и, возможно, впервые увидела Миранду вблизи. «Как вы думаете, мы для этого взяли вас на работу или для того, чтобы вы заказывали костюмы для съемок?» Девушка опустила голову и открыла рот, чтобы извиниться. Но Миранда продолжала. «А вы?» Она подошла поближе и остановилась перед Ванессой, старшей и наиболее опытной из них, любимицей всех редакторов. «Думаете, мало девушек, которые жаждут иметь такую работу, как у вас, и которые ничуть не хуже вас разбираются в моде?» Она отошла на шаг и теперь медленно и пристально осматривала их. Как раз настолько медленно, чтобы они успели почувствовать, какие они толстые, страшные, безвкусно одетые, а потом скомандовала всем вернуться к работе. Они закивали, не осмеливаясь поднять на нее глаза. Кое-кто бормотал искренние извинения. И вот они ушли. И я поняла, что мы с ней снова одни. Снова. «Андреа, я не выношу, когда мой секретарь отвечает мне в такой манере», — заявила она, направляясь к двери, ведущей в коридор. Я не была уверена, следует ли мне пойти за ней и надеялась, что Эдуардо, Софи или еще кто-нибудь из девушек успели предупредить Эмили, что Миранда вернулась. «Миранда, я довольна». Она остановилась у двери и взглянула на меня. «Так чьи же туфли вы носите?» В ее голосе слышалось явное неудовольствие. Я глянула на туфли и подумала, как сказать самой стильной женщине в западном полушарии, что я ношу туфли, купленные у Энн Тейлор. Чердак Энн Тейлор. Сеть магазинов недорогой женской одежды и обуви. Еще раз посмотрев на ее лицо, я поняла, что никогда ни за что не смогу сказать ей это. «Я купила их в Испании», — проговорила я, пряча глаза. «Очень маленький бутик в Барселоне на Лас Рамблас. Они только что запустили их в продажу. Это начинающий испанский дизайнер». Бульвар Лас Рамблас — торговый район каталонской столицы. «Интересно, когда я успела этого набраться?» Она подперла подбородок кулаком и склонила голову набок. Сквозь стеклянную дверь я увидела приближающегося Джеймса, но как только он заметил Миранду, его и след простыл. «Андреа, они неприемлемы. Мои девушки должны быть лицом журнала «Подиум». Такие туфли не могут создать должный имидж. Возьмите в кладовой пару от Джимми Чу и принесите мне кофе». Она взглянула на меня, взглянула на дверь, и я поняла, что мне следует открыть ее. Так я и поступила. Она прошла мимо меня, даже не сказав спасибо. Для кофейного забега нужны были деньги и сигареты. Но мне надоело изображать из себя побитого, но верного пса. Я не пошла за ней, а повернулась и направилась назад к лифту. Пусть Эдуардо даст мне $5 на кофе, а Ахмед запишет насчет подиума еще одну пачку сигарет. Ему не привыкать. Я не думала, что она вообще не заметит, что я ушла. Но ее окрик огрел меня, словно лопатой по затылку. «Андреа!» «Да, Миранда». Я тут же остановилась и повернулась к ней. «Надеюсь, реклама ресторана, которую я просила вас найти, уже у меня на столе?» «Дело в том, что возникли кое-какие трудности. Видите ли, я звонила во все газеты, и, насколько я поняла, в последние дни нигде не давались заметки о ресторане, соответствующем вашему описанию. Вы случайно не припомните его название?» Сама того не сознавая, я задержала дыхание и приготовилась к обороне. Но на нее мое объяснение не произвело большого впечатления. Пожав плечами, она вновь зашагала к своему кабинету. «Андреа, я ведь уже сказала вам, что этот материал давала пост. Неужели так трудно было найти?» И с этими словами она удалилась. «Пост? Я говорила с их обозревателем ресторанов только сегодня утром, и он поклялся, что никаких соответствующих моему описанию ресторанов на этой неделе открыто не было. Она понятия не имеет, о чем говорит, а обвинит во всем меня». Был уже полдень, и кофе достался мне довольно легко. Я даже смогла выкроить лишних 10 минут, чтобы позвонить Алексу. У него как раз сейчас был обеденный перерыв. К счастью, он ответил, как только я позвонила ему, на сотовый. И мне не пришлось на этот раз общаться ни с кем из его коллег. «Привет, детка, ну как твои дела?» Голос у него был бодрый, даже слишком. Я приказала себе не раздражаться. «Великолепно! Впрочем, как и всегда, ты же знаешь, как я люблю свою работу». Последние 5 часов я разыскивала виртуальную статью, существующую только в воспаленном воображении женщины-психопатки, которая скорее наложит на себя руки, чем признает, что ошибается. «Ну а что у тебя?» «Вообще-то у меня все замечательно. Помнишь, я рассказывал тебе о Шоне?» Я кивнула, хотя он не мог меня видеть. Шона была одной из его маленьких учениц. До сих пор на уроках она молчала, словно воды в рот набрала. И что Алекс не делал, упрашивал, грозился, занимался с ней отдельно, ему не удавалось ее разговорить. В класс ее привел социальный работник, который обнаружил, что хотя ей было 9 лет, она ни разу не переступала порог школы. Алекс тогда был потрясен и с тех пор всячески старался ей помочь. Она болтает без умолку, и все из-за того, что мы немножко попели. Я пригласил исполнителя народных песен прийти поиграть детям на гитаре, а она принялась подпевать. И теперь, когда лед сломан, она тараторит, как заведенная. Она знает английский. И словарь у нее для ее возраста вполне в норме. Она совершенно нормальный ребенок. Его бурная радость заставила меня улыбнуться. И вдруг я почувствовала, что скучаю по Алексу. Так скучают по человеку, с которым видятся часто и регулярно, но не вступают в близкие отношения. Здорово было повидаться его прошлой ночью, но я снова отключилась, едва коснувшись головой подушки. Оба мы интуитивно понимали, что ждем моего приговора, ждем окончания срока моего рабства, ждем, когда все вернется на свои места. Но я скучала по нему, и я чувствовала свою вину из-за всего, что произошло между мной и Кристианом. Поздравляю. Тебе, конечно, не требуется подтверждение того, что ты отличный педагог, но одно ты во всяком случае получил. Ты, наверное, рад до невозможности. Да, это здорово. Я услышала, как в отдалении прозвенел звонок. «Послушай, а твое предложение повидаться сегодня вечером все еще в силе?» — спросила я, надеясь, что он не изменил свои планы и боясь, что он все же это сделал. Когда я сегодня утром с трудом выбралась из постели и повлекла свое изможденное и страдающее тело в душ, он объявил, что хочет взять на прокат какой-нибудь фильм, заказать еды и просто провести со мной вечер. В ответ я совершенно ненужным сарказмом пробормотала что-то вроде того, что не стоит тратить на меня время, ведь я все равно буду работать допоздна, а когда приду, завалюсь спать. Так пусть хоть один из нас получит удовольствие от того, что сегодня пятница. Сейчас мне хотелось сказать ему, что я тогда злилась на Миранду, на свою работу, на себя, но только не на него. И что больше всего, мне бы хотелось, прижавшись к нему, проспать 15 часов подряд. Ну, конечно. Он был удивлен, но рад моему вопросу. Я просто подожду у тебя дома, а потом мы решим, что нам больше по душе. Поболтаю с Лили, пока ты придешь. Вот и ладно. Услышишь все о мальчике и фрейдисте. О ком? Неважно. Слушай, мне пора. Ее Величество ждет свой кофе. Увидимся вечером. Пока. От Эдуардо на этот раз удалось отделаться всего 2 куплетами. «Не нам разжечь костер» — мой выбор. А когда я ставила кофе на левый ближний угол стола Миранды, она оживленно болтала по телефону и не обратила на меня никакого внимания. После этого я несколько часов спорила с редакторами и помощниками редакторов «Нью-Йорк-Пост», пытаясь доказать, что я знаю газету лучше, чем они сами, и предлагая просто дать мне ту заметку об азиатском ресторане, которая была опубликована в прошлом номере. «Мэм, я уже 20 раз сказал вам, и говорю еще раз, мы не помещали такой заметки. Я знаю, что у мисс Присли не все в порядке с головой, и не сомневаюсь, что она вертит вами как хочет. Но я же не могу родить вам эту статью. Это вы понимаете? Услышала я от сотрудника пост, которому, хотя он и писал для шестой страницы, было дано задание разобраться со мной. Он искренне хотел мне помочь, но и его терпению пришел конец. По другой линии Эмили говорила с кем-то из их внештатных корреспондентов, пишущих отзывы о ресторанах. Еще я заставила Джеймса позвонить одному из его бывших, работающему в отделе рекламы, в надежде, что он хоть чем-то нам поможет. Было уже 3 часа дня, прошли целые сутки после того, как она потребовала найти заметку, а я в первый раз не выполнила ее приказаний. «Эмили!» — раздался голос Миранды из глубин кабинета. «Да, Миранда!» Мы обе вскочили, не зная, к которой из нас она обращается. «Эмили, я слышала, как вы только что говорили с человеком из пост», — произнесла она, адресуясь ко мне. Настоящая Эмили с облегчением села на свое место. «Да, Миранда, я звонила им. Я говорила с 3 разными людьми, и все они утверждают, что на прошлой неделе в Манхэттене не открылось ни одного нового ресторана азиатской кухни. Может, это было раньше?» Нетвердой походкой я приближалась к ее столу, не сводя глаз с черных босоножек от Джимми Чу, 10-сантиметровый каблук, которыми снабдил меня Джеффи. «В Манхэттене?» Она оказалась удивленной, раздосадованной и оскорбленной одновременно. «А кто говорит о Манхэттене?» Пришла моя очередь удивляться. «А Андреа, ведь я же 5 раз, не меньше, сказала вам, что это заметка о новом ресторане в Вашингтоне. На следующей неделе я еду туда, и мне надо сделать заказ». Она склонила голову и недобро улыбнулась. «Неужели это так трудно?» «Вашингтон? Она 5 раз говорила мне, что этот ресторан в Вашингтоне? Не может быть, она совсем свихнулась или просто получала садистское наслаждение, глядя, как схожу с ума я?» Но я и впрямь была идиоткой, за которую она меня принимала. И снова заговорила, не подумав. «Миранда, видите ли, я совершенно уверена, что «Нью-Йорк-Пост» не помещает отзывов о вашингтонских ресторанах. Они дают материал только о ресторанах Нью-Йорка». «Вы думаете, это смешно, Андреа? Это вы так хотите доказать, что у вас есть чувство юмора?» Улыбка исчезла, она вся подалась вперед, точь-в-точь стервятник, описывающий последние круги над беззащитным цыпленком. «Нет, дело не в этом, Миранда, я просто думала...» «Андреа, я уже 20 раз сказала вам, что мне нужна заметка из «Вашингтон-Пост». Вы, конечно, слышали о существовании этой маленькой газетки, верно? В Нью-Йорке есть газета «Нью-Йорк Таймс», а в Вашингтоне тоже есть своя газета. Догадываетесь, что к чему?» Это было уже больше, чем издевка. Еще немного, и она заговорит со мной, как с младенцем. «Я сейчас же достану вам этот материал», — произнесла я так спокойно, как только могла, и тихо пошла из кабинета. «Да, и вот что, Андреа...» Сердце у меня так и подскочило. «Сегодня вечером вы должны быть на банкете и встречать гостей. Это все». Я взглянула на Эмили. Она была так же растеряна, как и я. «Я правильно расслышала», — шепнула я. Эмили кивнула и жестом поманила меня к себе. «Я этого боялась», — проговорила она с видом хирурга, сообщающего членам семьи пациента, что у их мужа и отца обнаружен рак легкого в последней стадии. «Но она не может требовать этого всерьез. Сейчас уже 4 часа, банкет начинается в 7, там все будут в вечерних туалетах, я не могу туда пойти». Я снова, не веря своим глазам, посмотрела на часы и попыталась припомнить ее точные слова. «Да нет, она вполне серьезна», — проговорила Эмили, снимая телефонную трубку. «Я помогу тебе. Идет?» «Разыщи, пока она не ушла, эту заметку из Вашингтон-Пост. Юрий заедет за ней через 15 минут. Ведь ей надо еще сделать прическу и макияж. А я достану тебе платье и все остальное. Не волнуйся, мы с этим справимся». И она принялась названивать по телефону и вполголоса отдавать приказания. Я застыла на месте, тупо уставившись в пространство, но она, не глядя на меня, махнула рукой, и я вернулась к реальности. «Иди», — шепнула она с несвойственным ей сочувствием. И я пошла.